Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказал. Наш эфир продолжает очередная встреча с Павлом Черноусом в программе «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Масса интересного происходит в эти дни. Ну, во-первых, слушание в Конгрессе, в Сенате, вернее, в Верхней Палате Конгресса новых членов кабинета избранного президента Трампа. Ну и, конечно же, начнем мы с сегодняшней пресс-конференции, коих не было давно, должен признать. Так вот, с июля, да, если мы правильно вспомним. Давайте начнем с пресс-конференции. Во-первых, о чем шла речь на пресс-конференции, что послужило, может быть, поводом к проведению этой пресс-конференции? Ваш взгляд на это. Мне кажется, что важно понимать, почему конференция была проведена именно в это время. Поскольку, на мой взгляд, она совпадала с расписанием слушаний, которые проводятся в Конгрессе. То есть для того, чтобы отвлечь внимание, возможно, для того, чтобы не дать демократам маневра, да, места для развернуться, для того, чтобы они смогли как-то, знаете, сконцентрироваться и нанести свои, как, знаете, постоянные попытки по дискредитации, по, знаете, какому-то преднамеренному пролонгированию этих слушателей. То есть всячески ставить палки в колеса республиканцам. И для этого Трамп решил, знаете, одним выстрелом убить двух зайцев и провести свою конференцию и как можно быстрее привести слушание в Конгрессе. Мы об этом еще поговорим, мне бы хотелось остановиться конкретно на этой конференции. На ней было отражено 5 основных моментов. Первое – это роль российских хакеров, да, русских хакеров в роли выборов, какую роль они могли сыграть или сыграли бы. Во-вторых, это было посвящено, эти вопросы были посвящены роли Трампа и его возможному вовлечению в российские дела или связи с Россией, как это представляется в последние буквально пару дней, мы об этом тоже поговорим. В-третьих, это касалось его бизнес-интересов, как деятельность на посту президента США будет соотноситься с его владением корпорацией Трампа, Trump Organization, так называемый, да? Затем конференция была посвящена вопросу Верховного судьи Соединенных Штатов на место Антонина Скалии. И последнее было посвящено международным делам, относительно делам Мексики и возведения стены. Что из этого выйдет. И в каждом из этих пунктов Трамп дал достаточно объективный, мне кажется, справедливый ответ. Если у нас будет время, мы можем дальше по ним проехаться. Вы бы, наверное, хотели остановиться на последних новостях CNN и BuzzFeed, которые наделали так много шума, не так? Да. И причем я хотел бы напомнить радиослушателям, что все началось вчера вечером, когда CNN, знаете, заявила о существовании этого документа, а BuzzFeed целиком его опубликовал, там 35 страниц, включая 2 страницы самого грязного материала. Но о чем идет речь? Речь идет о том, что во время предвыборной кампании демократы заказали у одного из отставных офицеров британской разведки сбор материалов на Трампа. Знаете, обычная практика, которая прибегает в избирательной кампании для того, чтобы, знаете, набрать материал на своего оппонента. И вот этот товарищ смогли собрать целую кипу документов, 35 страниц, включая, знаете, роль этого офицера британской разведки, которая говорит о том, что Трамп якобы, дескать, замешан в каких-то нечистых делах в России, финансировании, и, знаете, особым таким красным почерком, подчеркнутым, как хотите можно называть, сказано, что он замешан, ну, совершенно неприличные дела такого не слишком морального, морального характера. На ум приходит, если вы помните дела 2000-х в России, дело прокурора Скуратова. Там тоже было аналогичное. Но самое интересное, что все эти репортажи, да, все эти слухи, сплетни, все эти какие-то, знаете, перешептывания, они были известны журналистам и всем компаниям, избирательным, медиа, СМИ, неважно, они были известны давно, и они циркулировали давно, и об этом знали все ведущие издания новостных газет. Но почему об этом не говорили раньше? Потому что и сам BuzzFeed, вся эта желтая газетенка, которая опубликовала эти сплетни, они сами не устают говорит о том, что нет никаких, доказательств того, что эти данные верны. Если вы вспомните, да, то Трамп всегда говорит о том, что он гермафоб, что он очень боится, вот этих микробов, он не любит прикасаться, к каким-то материалам, которые не вычищены до блеска, он все время пользуется этими гелями для очищения рук и так далее. И когда вы вспоминаете о его персонале, да, о его характере, который весьма закрыт в этом смысле гигиены, и соотносится с теми сплетнями, которые опубликованы в этой желтой газетенке, становится понятно, что это все фейк. И более того, посмотрите на этот же самый документ. Он полон ошибок, грамматических, каких только угодно, синтаксических. И все это преподносится нам как официальные данные какой-то разведывательной службы. Ну, мы знаем, откуда торчат уши, да, чьи уши торчат. И это, естественно, Джон Маккейн. Нам об этом еще скажем. Давайте уже об этом и скажем тогда. Да, то, что Джон Маккейн, этот товарищ из Аризоны, которому почти уже за 80, если я не ошибаюсь, да, заявил, что в прошлом году он получил важную, как он сказал, чувствительную, его цитата, информацию, которая... детали которой с тех пор просочились на публику. Из-за того, что Маккейн не мог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, он, естественно, передал ее директору ФБР Коми. И потом уже, все пошло-поехало. Возникает вопрос, если эта информация была передана ФБР, есть ли вероятность того, что были сливы, да? Что кто-то слил, произошла утечка, почему об этом стали говорить в новостях, почему есть сообщения, например, компании NBC, что якобы какие-то источники в разведке начали вести речь об этом. С чего позволения начинается вот это все бурление. И как только мы начинаем раскапывать, да, пытаться обнаружить, откуда все это идет, то открывается весьма неприглядная картина, что, возможно, некоторые эти республиканцы, как Маккейн, как Линдси Грэм, возможно, даже демократы, они пытаются подорвать легитимность президента, новоизбранного президента, и они не остановятся, пока они либо не дискредитируют себя, либо они не дискредитируют веру в разведывательные службы США, веру в Конгресс и в президента как такового. Что касается вот этих сплетен, CNN получила, не только от Дональда Трампа, который указал на них, который лишил, там корреспондент CNN во время пресс-конференции пытался задать вопрос, Трамп его обошел. Нет. Он не просто обошел, он даже попросил его сначала быть вежливым, потом попросил его сесть, а потом сказал, что я не буду у вас принимать никакие вопросы, поскольку вы представитель тех самых фейковых новостей. CNN — это фейковые новости. То есть выдуманные новости. И вы знаете, Сергей, когда последний раз американский президент так, бросал вызов СМИ, когда он давал открытую пощечину, так как это сделал Трамп, я, например, не могу вспомнить. И должен сказать, что даже MSNBC по этому поводу прокатилась по CNN и по BuzzFeed. Уж кто-кто, а MSNBC, правда, должен сказать, это было Мика Бжезинский и... Джо Скарборо, да, совершенно верно. Они прокатились по поводу предвзятости CNN. Вообще CNN, по-моему, растеряла все кредибилити, всякую, так сказать. Уже только оголтелые Обама-маны смотрят, слушают и доверяют CNN. И причем, посмотрите, все это идет речь о том, что российские спецслужбы, да, Россия собирала компромат на Трампа. Хорошо, возможно, они собрали компромат на всех. Но неужели кто-то может представить, что Трамп — это человек, который давно уже метит президент, да, который не любит, знаете, вот, заниматься этими всеми делами, которые пишут в газете, поскольку у него другой характер. Но мне просто трудно представить, как есть люди, которые действительно в это верят. Если они считают, что действительно у России есть компромат на Трампа, почему никто не говорит, какой у России есть компромат на Хиллари Клинтон, которая продала 25 запасов урановых, да, продала все 25% урановых запасов, да, Росатому. Почему никто не говорит о том, что Обама открытую продался Путину, заявив Медведеву в 2009 году, что, знаете, после того, как пройдут выборы, в 2008, после того, как пройдут выборы, то у него уже будет больше возможности, знаете, размахнуться, разгуляться. Почему об этом никто не говорит? Почему концентрируется на республиканцев? И почему Джон Маккейн, который последний раз я проверял, он вроде бы республиканец? Почему он играет роль какой-то Элизабет Уоррен или Нэнси Пелоси? Может быть, ему пришло время как-то поменять партию? Я не знаю. Вот ключевое слово в вашей фразе — это «вроде бы республиканец». Вроде бы, да. Он вроде бы республиканец. Вроде бы республиканец. Но одновременно... одновременно и нет. Прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, к слушаниям в Конгрессе, маленькая такая зарисовка по поводу выставки картин, которая в Конгрессе установлена, и там, вы помните, эти back and forth, взад-вперед, один конгрессмен ставит эту картину на стену, цепляет, другой конгрессмен снимает эту картину, опять ставят, снимают, и надо сказать, что на картине изображен полицейский, ну, как бы события в Фергюсоне, которые основывались на фальшивом заявлении о том, что якобы Майкл Браун поднял руки и просил «don't shoot», типа «руки не вверх». Стрелять. Да, не стреляйте, я сдаюсь. А что было на самом деле ложью, а потом на эту ложь купились и все комментаторы CNN, помните эту картинку, когда они там сидят, девицы полоумные, и поднимают руки, изображая себя. Также Black Caucus, это черная группа в Конгрессе, то же самое повелась на это. Ну, в общем, на этом была построена вся, так сказать, политика, и Министерство юстиции туда же направило свою команду инспекторов, которые пытались в этом найти нарушение прав человека, гражданских прав и свобод. Так вот, на этой картине фрагмент этих событий, а свинья или там кабан изображен в форме полицейского. И вот эту картину все время, так сказать, туда-сюда тусуют, снимают. А сейчас руководитель этого черного кокоса в Конгрессе заявил, что они там... как же он сказал? Они повесят эту картину обратно. Они угрожают ass-kicking. Какие они... Да-да-да-да-да. Это вот абсолютно... Пленных не берут. Да. Сергей, посмотрите, меня всегда интересовало, да, как человек, может быть, несколько стороннего, а почему существует вообще эта организация Black Caucus, то есть Черный Кокус, а почему нет, например, белого женский кокус, или женского, или белого. Или, например, кокус белых мужчин, почему этого нет, почему Black Caucus, почему нет какого-то другого, ведь все-таки, если они хотят, чтобы все были равны, так давайте создадим много кокусов. Но об этом никто не говорит, правда? Абсолютно. И вот это всегда вызывает вопрос у всех здравомыслящих людей. Почему черные имеют свою организацию в Конгрессе? Почему черным дается привилегия при устройстве на работу? Почему черным дается привилегия при устройстве там, или при поступлении в высшие учебные заведения? И при этом черные кричат о несправедливости, о расовой дискриминации и так далее. На мой взгляд, я должен с ними согласиться отчасти, что расовая дискриминация действительно существует. Но только она существует по отношению к белым, по отношению к азиатам, но никак не по отношению к черным. Абсолютно. Если вы хотите, в американских университетах еще больше творится беспредел. То же самое и в канадских. Потому что если вы хотите, вы можете создать, например, студенческий клуб черных, да? А если вы хотите создать студенческий клуб белых, то это будет расизм, нацизм, вам припомнит Гитлера и всех прочих до девятого колена. Поэтому если уж кто и подвергается дискриминации, так это белые мужчины, азиаты и так далее. Наиболее дискриминируемая фигура в Соединенных Штатах Америки — это белый гетеросексуальный консервативный мужчина. Вот таков мой приговор. Ну и уж... Абсолютно. И, кстати сказать, если мы начнем говорить о слушаниях, которые проходят в Конгрессе, и в частности, если мы будем говорить о слушаниях, которые проходят при назначении министра иностранных дел или Secretary of State, на который претендует сенатор Джефф Сэшн, абсолютный расизм проявился и в этом. Я имею в виду выступление сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера. Беспрецедентный случай, он как бы возгордился этим, это беспрецедентный случай, вот он такой герой, он такой чемпион. Многие называют это попыткой заявить о себе как о кандидате в президенты в 2020 году, то есть ни больше, ни меньше, вот как вот так. У меня возникли абсолютно те же самые мысли. Поскольку он понимает, что он в меньшинстве, что существует огромное количество демократов, которые проголосуют за этого кандидата, поскольку от них зависит, от их решения зависит политическое будущее, например, как Западная Вирджиния, да, сенатор Манчин и все прочее. И этот товарищ, который ясно видит перед собой изображение портрета Обамы, он совершенно точно метит в ту же цель второго афроамериканского президента. И именно этим можно объяснить эту ярость, эту совершенно, знаете, беспрецедентный уровень абстракционизма, который он демонстрирует. И знаете, такое морально, он взывает к каким-то моральным нормам. Те самые демократы, которые, знаете, всеми руками и ногами ратуют за аборт, за вызволение преступников, да, из тюрьмы преждевременно, за расслабление, знаете, верховенства закона, за, знаете, постоянное унижение полицейских сил и армии и всех прочих. Те же самые люди, которые занимаются полнейшей аморалкой, они сейчас стоят и читают Джеффа Сэшнса лекции о том, что, дескать, он 45 лет назад не так высказался. Но мы знаем, что из этого выйдет. Я слушал выступление Кори Букера. Он действительно напоминает Обаму. Столь же эмоционально. Ужимки и прыжки, закрытие глаз, наклон головы. То есть он там повышал голос, понижал голос. То есть он мне напомнил Обаму, который вот произнес такую проникновенную речь еще в 2004 году на съезде Демократической партии. И вот этим он мне дал повод думать, что он, это такая заявка на его президентскую гонку. Вообще, удивительная вещь. Чаще всего таким рефреном через его выступление прозвучала мысль о том, что Джефф Сэшн не должен возглавлять Министерство юстиции, поскольку он требует law and order, то есть закон и порядок, а Кори Букер взывал к справедливости. То есть человек, который возглавляет Министерство юстиции, должен руководствоваться в своих действиях не законом и порядком, причем законами, которые принимает Конгресс, которые принимают представители народа, а неким абстрактным понятием справедливость, ведь социальная справедливость. Абсолютно. То есть у Кори Букера или там, скажем, у Майкла Брауна свое понятие о справедливости, у меня свое понятие о справедливости. Это безумие такое. Но его речь, безусловно, произвела на либералов положительное впечатление, они в восторге от этого, но задумались бы, чем должен руководствоваться полицейский или судья или министр юстиции, понятием о справедливости, абстрактным понятием о справедливости, или все-таки законом, который написан на бумаге, который принят Конгрессом или там местным законодательным органом. И они в восторге. Ведь об этом же сам Сэшнс заявил, что он будет следовать тем законам, которые были изданы Конгрессом. Точка. То есть что тут можно придумывать? С какой стати можно разглагольствовать о каких-то моральностях, о каких-то, знаете, ценностях? Если есть законы, которые были написаны тем же самым Конгрессом, они могут быть моральны, они могут быть аморальны, они могут быть, знаете, может быть, нечувствительными, наоборот, чувствительными, но они есть. им нужно следовать. Демократы чего-то пытаются добиться, что выходит вообще за все рамки, не то что приличия, но рамки какой-то политики. Они пытаются рассуждать, как будто они не политики избранные, а, может быть, какие-то наместники Папы Римского, рассуждая о делах душевных, моральности, добра. Может быть, они не туда попали, может быть, им в Рим надо. Я не знаю. Вы абсолютно правы. Джефф Сэшн сказал, что даже те законы, которые, может быть, с которыми, может быть, я не согласен, у меня свой взгляд на эти вещи, но я буду следовать букве закона. Разве не этого мы хотим от Министерства юстиции, от наших law enforcement? Разве не этого мы хотим? Почему-то они говорят о каких-то специальных преференциях, каких-то привилегиях. Отдельно, да, не то, что, знаете, групповых, а почему-то отдельно. Для афроамериканцев, для женщин, для латиноамериканцев. Ну, это, почему это... нельзя вообще о всех говорить? А потому что это такая избранная тактика. Они определяют группу, так скажем, тех защищенные группы или тех, которых мы все должны защищать. То есть они назначают жертв, которые чувствуют себя жертвой, и они такие сострадательные, они готовы защищать их интересы, потому что эта группа самая незащищенная, самая ущемленная, самая несчастная и наименее, так сказать, удачливая. Вот они назначили группу афроамериканцев, потом они назначили группу испаноязычных, женщин, одиноких, гомосексуалистов и так далее. То есть вся задача — разделяя власть. Вот они назначают и потом натравливают одних на других. И вообще, вообще вот то, что говорил Кори Букер, это не имеет ничего общего с законом, с чем-то. Это эмоции. Неважно, к чему приведут, каковы будут последствия их деятельности. Главное сказать эмоциональную речь и вроде бы в этой речи подчеркнуть, да, оно может вызвать у каких-то людей, которые вглубь не смотрят, а только по поверхности плавают, действительно какое-то сострадание. Да, вот действительно, посмотрите. Они приводили примеры, там, то, что проходило в Сельме. Угу. Там, 100 лет назад. Борьба за гражданские права. Господи, а при чем здесь это? И, кстати, Джефф Сэшн, ведь он, будучи генеральным прокурором, добился того, что куклукс-клановца, обвиненного в убийстве афроамериканского подростка, так сказать, его судили. Мало того, потом, когда Джефф Сэшн уже работал в Сенате, он добился того, чтобы приговор, смертный приговор, был приведен в исполнение. Он положил... И он попал в такой список, черный список куклукс-клана. Это тоже о многом говорит. Он же боролся с сегрегацией, то есть он боролся за десегрегацию. То есть этого человека, какой-то Кори Букер, со всем этим кокосом африканским, обвиняют в расизме. Ну, безумие, абсолютное безумие. Я смотрел комментарии на Фейсбуке, и леволиберальное белое отребье тут же рукоплещет выступлению Кори Букера. То есть... Безумие творится не только среди политиков черных, но и среди белых либералов. То есть абсолютное безумие. Абсолютно. Мне кажется, что во многом их, знаете, такой всплеск эмоциональный, который доводит их до исступления, руководствуется, вернее, он вызван тем, что впервые за много лет с Рейгана, да, может быть, даже до Рейгана, уже может, даже не припомнит никто, но впервые появился президент американский, который готов встать и, в общем-то, заявить те слова, которые должны были быть произнесены, чтобы защитить свою честь и достоинство, и защитить честь и достоинство страны, поскольку ну, не Обаме же этим заниматься, который кланяется японскому императору, королю Саудовской Аравии и всем прочим. Да, и ему же... Кстати, когда вы затронули вот эту тему, что готов встать и защитить свою честь, и ответить на какие-то выпады в свой адрес, вот это тоже вызвало большой отклик. Я имею в виду выступление Мэрил Стрип, безусловно, талантливой актрисы, безусловно. Но начинающий учить нас, как нам жить, что, так сказать, что хорошо, что плохо. И ответ Трампа вызвал бурю негодования в среде либералов. А на мой взгляд, на самом деле все правильно, потому что у них слишком большой мегафон. Вы посмотрите, это награждение смотрела миллионная там аудитория. И с тем, чтобы не оставить без ответа вот эти нападки необоснованные, я думаю, что Трамп поступил совершенно правильно, когда он ответил. Абсолютно. И потом посмотрите, что та же самая Мэрил Стрип, она была обвинена в антисемитизме, когда она заявила, что одна из актрис из Иерусалима, не говоря ничего о месте рождения других людей. То есть эти же самые либералы, которые говорят о том, что нужно всем быть толерантными, что нужно следовать доктрине мультикультурализма, они же первые антисемиты, они первые ненавистники евреев и всех прочих, кто не принадлежит этому, знаете, закрытому такому элитному клубу. Давайте попробуем принять первый звонок, пожалуйста. Давайте. В эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот такое впечатление, вернее, собственно, это не впечатление, а это то, что есть. Дело не в том, кто выиграл, а дело в том, что проиграла Клинтон. Поэтому на любого катали какие-либо такие же бочки, кто бы выиграл, но... Слава Богу, что Трамп может все это выдержать, во-первых. А во-вторых, просто, по-моему, вот эта теперешняя ситуация с CNN очень сильно ему помогает. Показывает, кто есть кто. Как вы думаете? Вы знаете, я с вами согласен, и мне кажется, что это идет на пользу как самой демократии, как Трампу и как республиканцам в целом. Поскольку, посмотрите, каждый раз, когда лживые СМИ начинают публиковать очередную, знаете, демагогию, абсолютно высосанные из пальца неточности, а иногда и откровенный фальшак, то каждый раз, когда они этим занимаются, они подтачивают веру в свободную прессу. Они подтачивают веру даже не в свободную, а в прессу как таковую. И тем самым это дает, знаете, такой мощный толчок развитию альтернативной прессы, которая подхватывает это знамя и которая может уже сейчас ознаменоваться той самой свободной прессой, которая необходима для нормального функционирования демократии. Поскольку влияние утекает от Fox News, pardon, не от Fox News, а от CNN, MSNBC и всех прочих мейнстримных СМИ, оно перетекает на Breitbart, Drudge Report, оно перетекает в, знаете, многие другие сайты, даже на тот же Fox News, который хоть и является, такой мейнстримной станцией, но тем не менее это консервативная станция, и многие взгляды отличаются от тех, которые приняты, в широком либеральном информационном СМИ. Поэтому я очень рад, что они льют эту грязь. Это идет на пользу консерватизму и демократии, и это очень плохо отражается на самих либералах. Спасибо. Давайте примем следующий звонок. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что ничего у них нет, никакого компромата нет. Не потому, что Трамп святой, святых людей не бывает. А потому, что если бы у них что-то было, они бы это применили в первую очередь во время предвыборной кампании, когда нужно было протолкнуть Клинтон во что бы это ни стало. Поэтому, знаете, они просто действуют как обычные коммунисты, они очень хитрые и изощренные враги. И сейчас, как говорится, все силы вкладывают в то, чтобы, как сказал Раш Лимбадж, делегитимизировать президента избранного. А дела иногда у них очень-очень плохие, потому что если они применяют такую тяжелую артиллерию, как Стрип, то это уже говорит о чем-то. Она никогда не была замешана во всяких таких высказываниях левых. Она, может быть, и придерживалась левых взглядов, но она не выдвигалась вперед и ничего такого не говорила. А сейчас, видно, уже совсем плохо дело стало. И они, как говорится, в панике в полной. И уже, как говорится, хватаются со соломинку. Будем надеяться, что все это пройдет, как говорится, с белых яблонь дым. Спасибо. Спасибо. И посмотрите, даже многие артисты и многие деятели культуры, театра, науки, они сказали, что то, что сделала Мэрил Стрип, это было не совсем соответствующее моменту, поскольку выступать с откровенно политическими такими обвинениями во время награды, награждения за достижения в ходе всей жизни, как вручили ей, это, в общем-то, не комильфо, это низко. Помните, Сергей, как Мишель Обама, когда заявила, что когда они опускаются до дна, то мы идем другой дорогой. Да. They go low, we go high. Давайте попробуем принять следующий звонок, пожалуйста, в эфире. У меня вопрос немножко, может быть, чуть-чуть в другой плоскости. Как вы думаете, почему Конгресс не примет какой-либо закон, либо как-то, в общем, юридически не определит, что есть расизм. Потому что очень просто навесить ярлык и за это никак не отвечать. Назвать человека расистом по любому поводу. Ведь, наверное, такая возможность есть. Я думаю, что адвокатов немало, которые могли бы это сформулировать юридически точно, и мог бы быть принят какой-то закон, и таким образом не только так называемый расизм, как они его понимают, как белый расизм, но и можно будет тогда привлекать и за проявление черного расизма. Как вы думаете? Абсолютно. Но давайте вспомним, вы говорите, почему Конгресс этого не сделает. А вы вспомните, кто сидит в Конгрессе? Что во время, сколько, 4 года, а по-хорошему 6 лет, когда республиканцы уже держали Конгресс в обеих палатах парламента, у них была замечательная возможность лишить Обаму средств для воплощения своих безумных леволиберальных коммунистических идей в жизнь. Они этого не сделали. Почему? Потому что они боятся, что их, знаете, заклеймят расистами, что, дескать, их обвинят в том, что они ставят палки в колеса первому черному американскому президенту. Вы считаете, что эти люди, Линдси Грэм, Джон Маккейн, которые боятся, знаете, своей собственной тени, чтобы ни в коем случае их не обвинили в этих нехороших словах? Неужели вы думаете, что они в состоянии дать, знаете, какое-то юридическое описание расизма, чтобы выбить эту карту из рук Black Lives Matter, террористических организаций и всех прочих? Я так не считаю. Ну, на самом деле, расизм, собственно, он не может быть юридически наказуем. Так же, как у нас ведь существуют неонацистские организации, всевозможные организации. А расизм — это, наверное, такое, я не знаю, это естественное состояние. Каждая раса, ну, представители каждой расы думают о своей несколько лучше, чем о других. Вот черные... Да, и Сергей, вот я на секундочку прибью, да. Когда мы говорим о расизме, юридической стороне этого дела, то, возможно, расизм может засчитываться при обвинении, при совершении какого-то преступления на другой почве. Нет, это ну у нас есть, по этому поводу у нас есть закон, да. Так называемый hate crime, то есть преступление на почве ненависти, и там перечисляются... Целый перечень. Да, там расовая ненависть, там на почве джендерной ненависти, то есть и так далее. То есть принадлежность к той или иной религии, принадлежность к той или иной расе или там сексуальная ориентация. Вот если это послужило поводом к преступлению, то это расценивается как преступление на почве ненависти. Ну а расизм как таковой, в принципе, наверное, он присущ. Он есть, он всегда был, он всегда будет. Это такое, если мечтать о том, что это пережиток, от этого можно избавиться, может быть, когда-нибудь через 8 миллионов лет что-то поменяется. Но сегодня либералы используют этот ярлык, как правильно заметил радиослушатель, для того, чтобы навесить его. И это же самое страшное обвинение в расизме. Потому что вот эта тема расовой дискриминации, которая действительно имела место в этой стране, она была, это факт. И вот она муссируется постоянно. То есть вот вызвать чувство вины у белых, и либералы на эту тему ведутся, и у них чувство вины, они виноваты, они себя чувствуют, что когда-то какой-то африканский князек продавал своих собственных соплеменников в рабство. И, кстати сказать, первым официальным рабовладельцем в Америке был афроамериканец, как мы их сейчас называем, на самом деле негр. Но об этом не говорится. Но вот это вот чувство вины... Об этом нельзя говорить. Нельзя говорить, нет, что? Оно не вписывается в нарратив. Поэтому вот это вот, так сказать, создали такой некий жупел. Расист, значит, вот это все. Вот это вот самое страшное, что можно сказать о человеке. И пользуются этим направо и налево. Хотя на самом деле, как показывает то, что мы видим, примеры, расизм существует, но это не имеет, так сказать, исключительного отношения только к белым. Расизм существует и среди азиатов, и среди испаноязычных, и среди афроамериканцев, причем в наиболее значительной степени. Расизм был, есть и будет. Конечно, давай. Конечно. И если уж мы говорим об этом расизме, то посмотрите, что происходит в том же самом Чикаго на прошлой неделе, когда четверо этих самых афроамериканцев избивали, знаете, пытали. Двое суток просто издевались над мальчишкой, который еще и к тому же психически не совсем здоров. Абсолютно. Давайте попробуем принять еще звонок. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. У меня прямо с языка эта история. Вы помните, что на эту тему сказали господа из CNN? Что это никакой не hate crime, это просто бедные дети, которые выросли в детстве, и их родители не давали им достаточно, не уделяли им достаточно внимания в детстве, и они больны, поэтому их надо, в общем-то, наверное, лечить, а отнюдь не обсуждать их hate crime, которого они, наверное, не имели в виду, когда они этим занимались. Это было сказано по CNN. Ну да, если уж углубиться в эту мысль, то белые виноваты в том, я виноват в том, вы виноваты в том. Виноват, скорее всего, был тот мальчик, которого они киднепили, над которым они издевались двое суток. Хотя вот в том, что он встретился им на пути. Причем, насколько я помню, они еще при этом угнали автомобиль, на котором они его увезли. И все это считается, в общем-то, в порядке вещей. И нигде не было ни Джесси Джексона, ни ему подобных. Хотя, если бы, не дай бог, это все было наоборот, 4 белых против одного афроамериканца. Почему он афроамериканец? Что вообще у него с Африкой? Ну, неважно, против одного нет, да? То вот тут бы это Чикаго уже бы разорвали на нее все кресты с криками, какой, что был бы второй Форбис. Да, абсолютно. А так, все молчат, все в порядке вещей. Абсолютно. Спасибо за ваш звонок. Да, белые виноваты, потому что недостаточно платят налогов, недостаточно платят денег вот этим вот семьям, которые из поколения в поколение живут на велфере, которые, дети которых там бросают школу после 4, 3, 5 класса, недостаточно мы о них заботимся, вот почему они там живут вот в таких условиях, это наша вина. Это наша репарация. Во, а последняя мулька, вот тот самый африканский кокос, который в Конгрессе находится, они готовят законопроект, по которому белые должны платить репарации. То есть я должен платить дополнительно к моим налогам еще какую-то сумму, чтобы осчастливить еще какого-то наркоторговца, который родился в такой несчастной семье, который на самом деле к слейвери, к рабам не имеет никакого отношения, который приехал сюда из Африки, из, я не знаю, Сомали, и вот я должен ему платить, потому что он негр. Вот за это я должен ему платить. Дополнительно. Да, и причем вы должны платить еще тем, которые только что приехали из Африки. Абсолютно. Которые не имеют абсолютно никакого отношения. Все равно им платите. А подождите, а почему вы не должны платить, например, испано-американцам мексиканского происхождения? Это следующий этап. Вот когда, вы же понимаете, что все время находится какая-то группа людей, которых назначают жертвами и начинают вокруг этого крутить либерасты, вокруг этого раскручивают маховик. Вот когда эту жертву уже там дальше придумать больше нечего будет, тогда найдут еще одну жертву, вокруг которой будет раскручиваться тот же самый маховик. Да, пожалуйста, вы в эфире. Большое спасибо, Сережа, и ваш гость. Павел. Спасибо за возможность. Меня слышно? Слышно. Да. Большое спасибо за возможность. Буквально пару слов хотелось бы попробовать высказать. Значит, мне очень понравилась пресс-конференция сегодня и Дональда Трампа. Очень. И я вам хочу сказать, что две вещи очень быстро. Даже Обама вчера сказал, когда начали там возникать некоторые либералы и так далее. Он даже сказал, нет, успокойтесь, он говорит, надо принимать нового президента, и надо как бы, стараться сделать так, чтобы было лучше, а не разобщенность. Вот это мне понравилась эта фраза. И второе, я хотела сказать, он правильно сказал, Трамп сегодня, надо фильтровать базар, как говорится, и в отношении корреспондентов и СМИ надо фильтровать то, что они говорят, они произвол какой-то. И вообще мне очень нравится наш президент Дональд. Спасибо, здорово. Ну, что касается. Да, давайте попробуем принять следующий звонок, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день. Добрый. Здравствуйте. Я вот лично хотел бы сказать большую благодарность выразить тем, которые опубликовали сведения о Демократической партии, о Хиллари Клинтон. Кто бы это ни было, это была Россия, был Китай, был кто угодно. Это, по крайней мере, открыло людям темным глаза кого они хотят выбирать. А американское знаменитое выражение «Don't kill the messenger» почему-то забыто. Так что я благодарен. Если это Россия, слава богу, она мне за это уже нравится. Потому что она помогла мне выбрать Хиллари Клинтон. Спасибо за ваш звонок, но только я думаю, что вы несколько переоцениваете ту информацию, которая стала достоянием гласности. На самом деле, действительно полезно знать о тех, кто баллотируется в президенты. Но я думаю, что вы несколько переоцениваете эту информацию в смысле влияния на исход выборов. Поверьте мне, те, кто голосовал за Клинтон, даже если бы... Я помню, в свое время я еще сказал, когда выбирали президентом Барака Обаму в 2008 году, помните, перед выборами он поехал навестить свою бабушку, и бабушка там через день скоропостижно скончалась. Так вот, я сказал такую ужасную фразу. Я сказал, что если бы даже на пленке показали, что Барак Обама задушил свою бабушку подушкой, то те, кто собирался голосовать за Барака Обаму, они бы так или иначе за него проголосовали. Все равно, не важно что, да? То же самое с Хиллари Клинтон. Вы посмотрите, какую реакцию бурную вызвала у сторонниц Клинтон. Вот Мэрил Стрип, вот наша Юлия Бикбова, которая призывает, так сказать, своих сторонников на баррикады. Надо организовывать организацию, надо противостоять Трампу, давайте собирать деньги и так далее. То есть... Это же стало, вот та информация, о которой вы упомянули, она же стала достоянием гласности, и эти же люди, наверняка, ну, большинство из них, скажем так, ознакомились с этой информацией. На них это не произвело никакого впечатления абсолютно. А те, кто не хотел, чтобы мы продолжали идти тем же курсом коммунистическим, вот так уверенно, медленно, но уверенно к пропасти, они без этой информации проголосовали бы за альтернативу Хиллари Клинтон. Так что я не думаю, что... Это, конечно, полезно, что мы узнали эту информацию, но переоценивать ее в значение, да, такое, значение, да, в итогах, по итогам выборов, я думаю, не стоит. Давайте примем следующий звонок. Пожалуйста, в эфире. Слышали ли вы что-нибудь? Может быть, я ошибаюсь, но вся эта кампания по поводу травли Трампа на сегодняшний день, кибератак со стороны России и тому подобное, я где-то читал на интернете, затеяно исключительно для того, чтобы убрать основное, убрать вопросы спонсоров к Хиллари Клинтон, куда делись деньги, которые были ей даны на ее предвыборную кампанию, там разговор идет о 1,5 миллиарда долларов комбайн. И якобы эти деньги, в общем-то, исчезли, и для того, чтобы не было вопросов, на сегодняшний день пытаются таким образом отвлечь внимание у людей. Слышали ли вы что-нибудь на эту тему? Спасибо. Хорошо, ну вот давайте мы с вами подумаем. Если, предположим, действительно это так, то каким образом подобное поведение, подобные истерии оправдывают бездарную, просто бездарную трату средств избирательной кампании Клинтон? То, что она может заявить, если это действительно она руководствуется, вернее, знаете, играют такую роль кукловода во всех этих атаках. Вы думаете, что она заявит своим спонсорам, что вот вы знаете, я проиграла, мы все ваши деньги потратили до копейки, но посмотрите, что мы сейчас делаем. Вот мы пытаемся всячески демонизировать Трампа. Вот, может быть, вы уже зачтете это, да, как оплату за труд или нет. Просто у меня есть, знаете, я не могу соотнести, знаете, эти два аргумента. Может быть, это так, может быть, нет. Но то, что Клинтон причастна, в какой-то степени возможно. Давайте примем следующий звонок. Пожалуйста, в эфире. Извините, пожалуйста, я еще раз на пару слов только решила позвонить, извините. Спасибо огромное. Смотрите, я еще вот что хотела сказать. На сегодняшний день и на near future это очень хорошо быть консерватив и republican, понимаете? И если сейчас начинать работать вместе в направлении Трампа, вместе как-то вот помогать и делать консервативные дела и республиканские, тогда будет очень хорошо для этой капиталистической системы. Спасибо. И более того, в политическом смысле, потому что смотрите, кого он назначит на место верховного судьи, да, на место вместо Скалии. Это одно может повлиять на баланс сил в будущем. Давайте успеем принять еще один звонок. Пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я не понимаю, как ваша одна женщина может пробиться к вам на передачу 3 раза. Совесть надо иметь. А во-вторых, у меня к вам вопрос. Нового госсекретаря избрали или нет? Знаете ли вы что-то об этом? Вот сейчас в эту минуту, да, Павел. По-моему, слушания еще идут, поскольку вчера они продолжали чуть ли не 8 часов, поэтому я думаю, что... Продолжаются слушания. Я смотрел буквально вот секунду назад, показывали картинку, звук выключен в студии, но картинку показывали, пытают Трекса Тиллерсона. Причем я когда до этого включал, Марко Рубио там уж сильно на него наезжал, ну просто мне понравилось, он сказал: вы назовете Путина военным преступником? И Тиллерсон говорит: вы знаете, я бы не употребил именно это выражение. Они все время пытаются загнать его в какую-то ловушку, они все время пытаются его заставить сказать что-то, то они потом смогут, знаете, встать и сказать: ага, ведь посмотрите, а ведь он такой-то такой. Детские какие-то выходки. Ну хорошо, ну скажут нам, да, что Путин военный преступник. И что от этого? Ну хорошо, и дальше. Ну что? Это как бы отрежет ему возможность вступать в какие-то переговоры с Россией и так далее. Понимаю, вот к этому все подводится. Чтобы разрушить все мосты, сжечь между Россией и Соединенными Штатами, с тем, чтобы никаких улучшений отношений или каких-то партнерских отношений не было. То есть этого добиваются своими вот этими заявлениями. Ну и пару таких локальных новостей. Вот в Торонто министром иммиграции назначен сомалийский мусульманин теперь. Который приехал как беженец в 92-м или 93-м году. И правительство заявило о том, что оно собирается принять 300 тысяч новых беженцев, новых иммигрантов в этом году. И это пока что предварительные данные. Так что у нас здесь веселье только начинается. Исламизация происходит. Ну, а что касается наших местных новостей, репрезентатив 12-го избирательного округа в Иллинойсе по имени Сара Фейгенхольц предложила кандидатуру Майкла Мэддигана на должность спикера Палаты представителей в нашем законодательном штатном собрании. Замечательно, замечательно. Этот человек, который там 40 лет сидит, который разорил, по сути дела, который единолично управляет этим штатом, разорил этот штат, загнал его в такую дерьмовую яму, и вот его опять... Похоже, изберут спикером парламента нашего местного. Так что по пути Детройта, по пути Мичигана мы идем уверенными шагами такими. А там. Павел, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Всего доброго, до свидания.